Стой, это ты вошел в Катаграм, да? И просто, а какие ты ввел данные? Логин, пароль какой? Скажи мне, и я просто тоже зайду.